Глава 26. Девочка на обочине. Страх перед судьбоносным шагом вынудил Арсения вспомнить бабкины наставления и самостоятельно прогнать все мысли из головы. На пару дней он оградился от мира и всяких источников информации, что пошло ему на пользу. Во-первых, он успокоился. Во-вторых, стал почти готов на эксперимент. На этот раз он не хотел меня видеть по уважительной причине. Я бы вмиг просекла, что он затеял, а ему пришлось бы признавать, насколько я оказалась права. После чего было бы сложно не показать заветный номер. Надо прогуляться. Решение пришло само собой и тем очень понравилось Арсению. Город снова посетила хорошая погода. Солнце слепило глаза, а от мокрой травы шел почти пар. Лужи высыхали моментально, а голуби жадно допивали остатки воды. Решив потратить на прогулку целый день, Арсений запасся деньгами. Устав и проголодавшись, он отыскал ресторан, в котором его отец сделал матери предложение. Хотя, зная характер матери, скорее можно предположить, что она сама отцу его сделала. Арсений вздохнул. Теперь не спросишь, как было дело. Пообедав, он долго гулял по набережной, рассматривал корабли, зашел в незнакомую церковь. Его поразило внутреннее убранство невероятной красоты. К сожалению, там вовсю шла реставрация, но верующие уже стояли перед иконами. Встав под куполом, Арсений ощутил сильное волнение. Даже голова закружилась. Он улыбнулся. Нет сомнений, здесь чувствовалось присутствие Бога. Не вполне понимая зачем, он купил свечку и машинально остановился перед иконой. Искоса глянув, как поступают другие, зажег свечку и поставил. Подумал, что надо подумать о чем-то важном и подобающем моменту, но не обнаружил в себе желания говорить с Богом. Если он есть, он и так все про Арсения знает и ничему не удивляется. Икона оказалась Казанской Божьей Матерью, что согрело душу. У бабки тоже была такая. Его потрясла случайно услышанная фраза: «Прошу у тебя мудрости и смирения, и избавления от соблазнов». Молящемуся было на пару лет меньше, чем Арсению. Вдохновленный, Арсений прислушался. «И чтоб прыщи прошли, и чтоб она на меня посмотрела, и чтоб мать дала денег на новую мобилу». Умиление испарилось. На набережной сновало слишком много народу. Арсений вдруг вспомнил, что давно хотел взглянуть на подводную лодку. Добрался на нее, потоптался рядом, но от экскурсии отказался, подозревая у себя клаустрофобию. Поглазел на чаек, увидел в них сходство с людьми, попетлял по улочкам. Без всякого удовольствия Арсений зашел в еще одну церковь, в которой Бога совсем не было, зато был красивый резной алтарь. Когда вышел на улицу, солнце так резануло по глазам, что они заслезились. Шумно вспорхнула стая голубей. По пешеходной улочке Арсений дошел до метро, где обнаружил памятник трамваю, которым управляли железные лошади, ведомые дядькой-извозчиком, тоже памятником. «Жаль, что сейчас конок нет», — подумал Арсений. На задней площадке трамвая стоял толстый милиционер, грустный и неуместный, как понос во время экзамена. Не то прятался, не то высматривал добычу. Также бесцельно Арсений спустился в метро, доехал до Маяковской и пешком прогулялся до Владимирского собора. Не специально, просто так. Зашел в обувной магазин, в котором продавали гады супердиких фасонов. Тощий продавец, по виду ровесник Арсения, в ботинках на офигительной гадской платформе, сновал между покупателями. «И как он не грохнется?» – машинально удивился Арсений. У продавца была симпатичная, но нарочито скучающая физиономия, густо усеянная железом. В углу респектабельного вида дядя мерил классические ботинки явно хорошего качества. Но Арсения тянуло именно гадом. Скорее всего, он таким образом подсознательно вспоминал про меня. «Куплю», — решил он, устроился на стуле и сразу понял, как сильно у него устали ноги. Ничего вызывающе кошмарного он не выбрал. Остановился на помеси ортопедов и берцев, в которых ноге показалось удобно. Стоя перед зеркалом, он незаметно проследил за парочкой, глазеющей на витрину. Парень в красных кедах, девочка в гадах, оба довольные собой и жизнью в целом. Для них покупка обуви была событием. Они наслаждались моментом выбора. Арсению вдруг стало завидно. Обремененный коробкой, он отправился дальше. Потом с какого-то перепугу купил металлическую коробку сигарет, долго пытал продавщицу, выясняя, сколько в них яду. Нифига не понял из ответа, но остался доволен. Прикуривать у прохожих показалось вульгарным, выбрал дешевую зажигалку с фонариком. Шел, курил, кашлял и вдруг остолбенел. На стене красовалась надпись, сделанная краской по трафарету, стрелка-указатель и слова «Комитет похорон образования». Чуть ниже было замазано. Он докурил ароматную сигарету, посмотрел на мобильник, время шло к вечеру. От нечего делать включил фонарик на зажигалке и направил луч на темную стену. И долго стоял с вытаращенными глазами. Со стены на него смотрела полуголая девочка в красном купальнике. В полном изумлении Арсений заглянул в зажигалку. Когда понял, в чем фокус, рассмеялся, напугав случайного прохожего. Ближе к ночи Арсений так осатанел от прогулки, что уже мечтал о доме и постели. Оставалось пройти всего с километр, когда на обочине показалась неподвижная фигура, но заметить которую было сложно. Можно было перепрыгнуть через канаву и обойти, но Арсений смутился. Если он сейчас начнет скакать, как горный козел, его маневр будет замечен. Кроме того, не прельщало рухнуть в грязную воду, в которой плавал всякий упаковочный хлам и что-то явно дохлое. Сделаю вид, что мне все равно и просто пройду мимо. Девчонка казалась с виду обычной, даже симпатичной, во всяком случае не вызывала отрицательных эмоций. Волосы длинные, длиннее, чем у самого Арсения, а он придавал этому большое значение. Фигуру он толком не разглядел, но ноги вполне себе прямые. Не решив, с какой стороны ее обойти, Арсений промахнулся с траектории и почти врезался в незнакомку. Коробка с гадами шмякнулась на песок обочины. «Извините», — каркающим голосом произнес Арсений. Девушка хмыкнула. Взглядом пакостной волчицы осмотрела недотепу. А потом началось что-то незапланированное. Она ему. «Где будем?» «Где-где?» «Хороший вопрос». Осталось выяснить, что. Арсений всполошился, подобрал коробку, отряхнул и почувствовал, что краснеет. Спустя секунду понял, что прекрасно знает, о чем его спросили. «Да я... Ты что, не хочешь приятно провести время?» Заученно нежно протараторила девушка. «Хочу», — быстро ответил Арсений, вспомнив, как хорошо ему будет дома. «Одному, с новыми гадами. Ты бы сначала решил, куда пойдем, а потом подкатывал». По внимательному взгляду, которым она проводила проехавшую машину, Арсений наконец сообразил, в чем соль затруднения. Машины у него не было. Где-то в сарае валялся разболтанный велик, но вряд ли сгодится в данной ситуации. А было бы прикольно подкатить к девушке на велике со спущенными колесами. Арсений сдавленно хмыкнул. Он топтался на месте, зная, что выглядит неловким идиотом. Не то он понравился шоссейной труженице, не то клиент шел вяло, но она не гнала его, позволяя ходить кругами. «Решил, куда едем?» — повторно поинтересовалась девушка. «Ну, я думал, раз вы трудитесь в доме толерантности, значит, у вас есть крыша над головой». Обалдевая сама от себя, внезапно заявил Арсений. «В каком доме?» Арсений еще раньше заметил ее странную манеру смотреть под ноги с таинственным видом непризнанного поэта. «Глупо в самом деле изображать. Я тут просто так брожу вдоль трассы, ключи посеяла, никак найти не могу. Уж если ты на промысле, надо побойчее себя вести, что ли. Хотя ей виднее. Может, в таком поведении есть правильный коммерческий подход». Потом Арсению стало интересно, что думают про таких девчонок, проезжающие мимо добропорядочные женщины, которые либо рассматривали проститутку, либо делали вид, что не видят ее. Наверное, плюются. Или думают, какие они везучие. «Блядь, она даже в холод ногами дорогу меряет, а я тут в тепле и скоро буду дома». Ему тоже хотелось домой, тем более, что он был совсем рядом. От умных размышлений его отвлек сердитый голос. «Ты, придурок малолетний, я тебя спрашиваю. Вы про толерантность?» «Про нее самую. Это типа терпимость. Ясно, так бы и сказал. Только мое терпение уже кончилось. Ты что, в первый раз? Тогда можно на хату заскочить. У тебя деньги есть?» Ворошенное чужой спермой помещение Арсению напрочь не хотелось, словно его заманивали поплавать в придорожной канаве. От природы березгливой он не допускал мысли о красивом возбуждающем процессе в некомфортной обстановке. Ему виделось чистая, возможно, атласная простыня, быть может, алого цвета, и тихая романтическая музыка, а еще неплохо бы легкий аромат духов. Хорошо бы немного качественного вина, в общем, как-то так. «Что, не нравлюсь?» — еще один волчий взгляд на бестолкового клиента. «Да нет, что ты! Брезгуешь? Не боись, не заражу! Я тебе не нравлюсь?» На этот вопрос у Арсения не было однозначного ответа. Если бы они познакомились при иных обстоятельствах, например, в кафе, он бы ни минуту не сомневался в привлекательности девушки, которая снова зацепила взглядом тихо проехавшую машину. Неосознанно Арсений тоже проводил глазами возможного клиента. Клиент оживился, заулыбался, даже притормозил. Арсений психанул, не хватало еще, чтобы его приняли за проститута. «Надо вести себя как настоящий мужчина», — решил Арсений. Проверил, хорошо ли приглажены волосы, прижал коробку с ботинками к животу, вытянул шею, как зверь-сурикат, соорудил дурацкое выражение лица, которое, по его мнению, обозначало суровую мужскую независимость. Разъездились, будто не видят, что люди разговаривают. «Кажется, эта машина уже третий раз мимо мелькает», — думал Арсений. Притормозивший вишневый БМВ образовал отверстие в окне, откуда четкий крачевый голос заинтересованно попытался выяснить, не желает ли мальчик покататься. Арсений огляделся. Кроме него мальчиков тут не наблюдалось. «Да пошел ты, дядя!» Помимо дяди в машине обнаружилась пара дебилов, которые решили, что хамоватый мальчик не умеет самостоятельно забираться в машину и ему надо помочь. Поняв, что дело запахло криминалом, со статьей за изнасилование Арсений сиганул через канаву и припустил в сторону дома. Девчонка зачем-то рванула следом, бежала и заразительно смеялась. Арсений решил, раз ей смешно, значит опасности уже нет. Притормозил, оглянулся, их никто не преследовал. Он стоял, согнувшись, и дышал, как загнанная лошадь. «Ты псих?» Арсений отрицательно замотал головой, хотя ему вдруг отчаянно захотелось побыть психом. Он так устал быть правильным, что даже немного загордился авантюрностью ситуации. «Я тоже могу машину купить?» «Кто бы сомневался, тебе лет сколько? Прав нет, ума нет, деньги есть?» «Есть у меня деньги». «Но прав нет, врунишка малолетний, ей явно понравилось постоянно дразнить Арсения». Хотя она прекрасно поняла, что это его раздражает. «Сама ты малолетняя. Как сказать, по нынешним меркам почти старуха. У меня в сентябре день рождения. Можно будет права получить и машину купить». Арсений старался придать голосу солидности. «Ну да, конечно. Как сентябрь, беги покупать». «Я один не пойду». Он хотел добавить, что нифига в машинах не понимает. «Хочешь, вместе сходим? Ты в них неплохо разбираешься». Девчонка нахмурилась, но потом поняла, что в словах не было подвоха. «Ну ты заходи, если повзрослеешь». Она помахала ему рукой и медленно пошла обратно. Он не хотел, чтобы она вот так ушла. «Постой, давай я тебе дам денег, а ты не пойдешь на работу. Просто так. Сходим куда-нибудь, поболтаем. У тебя что, девушки нет? Или ты того?» «Не того. Какая тебе разница, где денег заработать?» Погода решила, что хорошая ей быть надоела, и закрапал мелкий питерский дождик. «Вот видишь, у тебя даже зонтика нет». Она смешно пошевелила нижней губой, тряхнула волосами и согласилась. Арсений судорожно вспоминал, где поблизости есть приличные ночные заведения, в которые можно пригласить девушку. А потом как-то само собой получилось, он привел ее в квартиру родителей. Разговоров не было, был секс, до обидного быстрый, Арсений грустил под душем, вяло думая, что зря привел в дом незнакомку, и вполне может так получиться, что он сейчас выйдет, а ее и след простыл. Вместе с деньгами и мобилкой. Он почти хотел этого, но она не ушла, рассматривала квартиру как посетитель музея. «А где родаки?» — закуривая очередную сигарету, спросила девушка. «Умерли? Вот жопа. Ты реально сирота?» «Ну да, бедненький». Прокуренный рот пованивал сигаретами, но целоваться она умела, и Арсений забыл про все на свете. Утром, когда нормальные люди уже обедали, Арсений осторожно вытащил руку из-под головы девушки и отправился на кухню. Он знал, что холодильник пуст, хотелось позавтракать, но нечем. «Пошли погуляем?» Она была сонная и красивая, почти ребенок, но со взглядом далеко не детским. «А нафига? Давай поваляемся». Приглашение было сделано таким откровенно призывным голосом, что Арсений не смог устоять, но жрать хотелось все сильнее. «Как тебя зовут?» — натягивая джинсы, спросил он. На минуту задумавшись, она ответила. «Оля. Для тебя Оля». Наверное, в ответе крылось что-то большее, чем просто имя, но Арсений не обратил на это внимания. Она не накрасилась, отчего смотрелась как студентка на каникулах. Позавтракали в блинной, где продавщица обратилась к Оле сударыне, вызвав у той приступ заливистого смеха. Прошлись по Невскому. Арсению вдруг захотелось купить ей что-то в подарок. «Ой, даже не знаю», — обрадовалась Оля. «Мне туфли нужны или такие модные сапожки?» Непонятно, кой черт, летом сапожки Арсений с барским размахом привел девушку в дорогой магазин. Смотрел, как она выбирает обувь, и был жутко собой доволен. «Пипец, девчонки от зависти сдохнут», — громко сообщила Оля, удивив остальных покупателей. А получив коробки с обновками, вдруг засобиралась к себе домой. «Ну ты заходи, если что», — машинально сказала она, поймала такси и уехала. «И кто после всего этого дурак?» – спросил сам у себя Арсений. «Не я точно. Мне было хорошо». Я про все эти ужасы узнала немного позднее, и то с изрядными сокращениями. А меня тем временем занесло в очередную попытку попробовать свои силы ни на в чем не повинных подопытных в виде случайных пассажиров метро. «Все-таки, если ты начал заниматься мелким колдовством, не остановишься. Поверьте мне на слово. Самым простым для меня оказалось воздействие на эротическую сторону подсознания. Причем подопытный кролик должен быть спокоен и ни о чем не подозревать. То есть ехать в дремотном состоянии, а я сижу себе спокойно поблизости. Типа сплю. А сама самым подобным образом воображая всякие картинки порнографического характера. А в главной роли сосед по вагону метро, который минут через пять начинает потеть, краснеть и ерзать. Поначалу мне было интересно, потом я поняла, да, получается. Потом стало скучно и стыдно. Вдруг дяде в джинсовой куртке не на кого излить свои эмоции. Тогда я переключилась на опечаленных и беспокойных, желательно скверно одетых, и через пару дней насобачилась успокаивать их, снимая часть тревоги. Звонить Арсению меня не тянуло. Хотелось получить те три заветные результата, про которые говорила бабка. Гоша каждый вечер выбивал меня из колеи, приглашая знакомиться с новой тусовкой. На третий день я сдалась. Как я и подозревала, тот еще серпентарий. Но в отличие от змей, стильно одетый и разговорчивый. Я хорошо запомнила, как нас не впустили в первый раз, поэтому вела себя непосредственно, то есть очень мило. Кокетничала со всеми, даже с Гошей. Желая позлить хозяйку квартиры, которая изображала из себя королеву вампиров. Я не шучу. Она была как величество и высочество всего потустороннего мира. Не умея даже заговорить свои украшения для привлечения магии, у нее даже защита не была выставлена. Ну как к таким серьезно относиться? Зато гонору дофигища. В общем, она возненавидела меня лютой ненавистью за дерзость и невоспитанность, как мне поведал недовольный Гоша. «Тебя приняли в общество избранных, а ты резвишься, как ребенок», — упрекал он меня. «Меня не только приняли, но и не изгнали. Значит, я им нравлюсь». Чтобы сгладить неприятное впечатление от вампиров, я снова начал выбираться на крыши. Просто посидеть, если погода не мокрая. Совет. Если у вас есть вера в счастливые и несчастливые цифры, но вам сложно определить, каких нужно опасаться и наоборот, то в те дни, когда вам предстоят важные дела, обращайте внимание на все цифры, попадающиеся вам на глаза. Ну а дальше совсем просто. Те, которых будет больше, вам запомнятся, и по результату дел вы поймете, что они предвещали,